Эпилог. В кабинете ректора столичной академии магии было многолюдно, несмотря на ночное время. Правда, большинство из этих людей уже были мертвы. Ректор в чуть запыленной одежде стоял по центру комнаты, рядом с висящим в воздухе Андреем Романовым, и спокойным голосом рассуждал вслух. «Что за нелепое нападение? Всего десяток магов против меня? Без уникальных артефактов?» Вздохнув, ректор покачал головой и продолжил. «Похоже, моя репутация настолько низко упала за последние 50 лет, что люди забыли прошлое. Ох, зря. Иметь такую короткую память вредно для здоровья». Посмотрев в глаза своему уже бывшему подчиненному, он спросил. «Ты согласен со мной?» Проигравшего держали в воздухе магические оковы. Сейчас он мог шевелить лишь головой, да и то, испытывая при этом сильную боль. Поэтому Андрей через силу произнес. «Чертов монстр! Заканчивай уже!» Ректор от такого ответа не изменился в лице, все так же спокойно наблюдая за страданиями проигравшего. «Как грубо! Я думаю, нам еще много раз предоставится возможность пообщаться». А Романов, усмехнувшись и сплюнув кровь на пол, ответил. «Не выйдет. Меня сковали контрактами так, что допытаться хоть до какой-нибудь информации тебе не удастся. Все, что я тебе могу сказать, это то, что мне плевать на тебя!» «Долги и вымогательства, значит. Что ж, подобная зацепка уже что-то. А по поводу твоих цепей мы еще обсудим». Тихомир постоял в молчании, обдумывая ситуацию. Кинул взгляд на его любимое кресло, которое сейчас валялось в углу помещения, и произнес слова, ставящие точку в разговоре. Как минимум на сегодня. «Жизнь, конечно, не предлагаю, и помучиться перед смертью придется, но я постараюсь избавить тебя от цепей, дабы ты умер свободным». После этих слов усмешка покинула лицо Андрея Романова. Анна Гуфман сидела в комнате, которая была выбрана явно не случайно. Вид со слов слуги в ее названии имелось слово «синий». Зная странный юмор своего друга детства, его выбор был очевиден. Правда, они не общались больше 6 лет, и даже в те времена не были очень близки, но его помощь ей сейчас была необходима. На текущий момент он был главой древнего рода, не так давно чуть не уничтоженного, но сумевшего восстановить былое величие. Даже с учетом того, что аристократический род активно поддерживал наемников, и, по сути, любой желающий мог нанять их гвардию, даже так род Эрем не был изгоем и являлся пусть средним по силе, но уважаемым родом. Все дело в высоких навыках тех, кого подготавливал и кого мог предоставить Эрем. По истечении озвученного ей слугой времени в помещение вошел молодой мужчина в синем костюме. Ане очень сильно хотелось сказать что-нибудь из разряда «так неожиданно», но она себя сдержала. Этот разговор был слишком важен для будущего всего мира. Не стоило пытаться портить его как минимум сразу. Усевшись в соседнее кресло, мужчина с мягкой улыбкой произнес. «Твой визит для меня был неожиданностью». Улыбнувшись в ответ, Аня решила сразу намекнуть собеседнику о нежелании пустых разговоров. «Мне жаль, если помешала твоим планам, но у меня есть срочное дело». Убрав с лица улыбку, хозяин помещения закинул ногу на ногу и произнес. «Раз срочное, то о погоде поговорим потом. Слушаю тебя». Прикрыв на мгновение глаза, Аня собралась и начала разговор, который она уже знала, изменит ее жизнь навсегда. «Мне нужна вся гвардия рода Эрем». Выражение лица мужчины изменилось из нейтрального, став серьезным. «Говоришь от лица своего рода?» Не пряча глаз, девушка уверенно ответила. «Нет, только от себя». Увидела, как собеседник хочет ее перебить, и, немного успокоившись, произнесла. «Но я готова предложить достойную цену». После того, как мужчина понял, что она не прямой посланник рода Гофман, интерес к обсуждению серьезных тем ушел. Все дело в том, что он не мог представить, что именно она должна предложить такого, дабы он согласился на выполнение ее просьбы. «Слушаю». Однако Анна смогла его удивить. В ответ она задала одновременно такой простой и такой сложный вопрос. «У тебя ведь нет жены?» Перед тем, как поток реки времени снова набрал скорость, я все же успел определиться с тем, как мне остаться в живых и при этом попробовать извлечь пользу из ситуации. Раньше мне уже один раз удалось избавиться от излишней энергии, высвобожденной из янтарной плоти, перенеся ее в астрал. В тот раз, благодаря такому ходу, частично излечились повреждения астрального тела. Чтобы повторить подобное, мне снова пришлось прибегнуть к комбинации рун. Однако теперь астральное тело было способно на большее, и я мог поддерживать несколько рун одновременно, без необходимости их чередования. Сначала сформировал в левом глазу руну концентрации, потом, пользуясь ее поддержкой в правом, создал руну астральной связи. Кажется, она из очень редко используемых переходит в разряд «нечасто». Тем временем энергия янтарной плоти уже вышла за пределы кристалла. На самом деле, факт того, что моя плоть мгновенно не растворялась от такой концентрации энергии, уже был чудом. С помощью, пусть и редко используемой, но сейчас очень уместной руны, я смог удивительно легко перенаправить поток энергии в астрал. Настолько легко, что мысль остановиться на достигнутом даже не посетила меня. Перейдя сознанием в астрал, взял под полный контроль астральное тело. Меня накрыла боль, так как при таком способе работы с ним не все залеченные повреждения моего энергетического аватара в единый миг дали о себе знать. Выдержав, не поддавшись боли, я начал процесс сдерживания и сбора уже излившейся вовне энергии. Сейчас мое сознание парило в бесконечном ничто, и лишь вокруг меня было разлито море энергии, которое совсем недавно было во мне. В отличие от прошлого раза, в данный момент я осознанно сдерживал энергию и параллельно направлял ее на самовосстановление. И это давалось мне легко. Часть сознания даже могла спокойно наблюдать за всем происходящим. Кажется, во время перехода на второй круг по местной классификации я улучшил совместимость именно с энергией, излучаемой янтарной плотью. Не знаю, пригодится ли мне это в будущем, или я буду слабее местных магов, укрепляющих синергию с обычными стихиями, но сейчас данный эффект позволял мне восстановить повреждения астрального тела. За считанные мгновения оно восстановилось уже более чем на 50%. Окрыленный этим успехом и находясь сознанием в астрале, я не сразу заметил, что вживленный в меня кристалл продолжает разрушаться. Янтарная плоть после выброса энергии уменьшилась, но сейчас, в отличие от предыдущего раза, она продолжила распад. Осознав это, я не впал в ступор, а посчитал это очень удачной возможностью. Теперь, зная, что легко могу ею управлять, я решил попытаться пробудить свой магический источник. До сих пор были активны руны, усиленные родовым даром. Веря в себя, я стер руну концентрации и на ее месте сотворил еще одну руну астральной связи. После чего окружил янтарную плоть энергии, взятой из астрала, и сформировал нечто вроде портала, связывающего напрямую три точки. Область вокруг янтарной плоти, мое астральное тело и мой еще не активированный магический источник. То же самое повторил в каждом из этих мест. Таким образом, у меня получилась энергетическая петля, по которой я стал циркулировать энергию. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я почувствовал пробуждение источника. Я снова овладел тем, что делает из простого человека мага. Однако останавливаться было рано, и я продолжил действовать, не уменьшая концентрации. Окружил янтарную плоть экранирующим барьером. И, удостоверившись в том, что ее остатки прекратили распад, снова перенес сознание в астрал. Часть энергии, конечно, была потеряна, слившись с мировым потоком, но я, наконец-таки, перестал чувствовать себя больным. Астральное тело восстановилось более чем на 90%. Для части глубоких травм было недостаточно энергии и уровня моих навыков, но это уже дело времени и специальных ресурсов. По сравнению с тем, что было, я все равно чувствовал себя гораздо лучше». Переведя фокус сознания на свой магический источник, я еще раз убедился, он работает. Да, мне не удалось сразу создать себе столь же сильный и глубокий источник, какой был у меня в моем мире. Тем не менее, развить его будет намного проще, чем пробудить. Он уже начал собирать и аккумулировать энергию из окружающего пространства. Открыв глаза в реальном мире, я поднялся. Вокруг до сих пор была полная темнота, но меня это не волновало. Я ощутил взгляд Зары. Просканировав пространство, понял. Девушка сидит в самой дальней части нашей специфической пещеры на максимальном удалении от меня. Похоже, она меня боится. Неприятно. Надо будет подумать, что делать с тем, что она стала свидетелем моих возможностей, и как избежать передачи этой информации ректору и другим посторонним людям. Но эта новость не смогла испортить мне настроение. Я выпрямил спину, расправил плечи. Стоя и наслаждаясь внутренним ощущением силы, я понял, что помимо восстановления астрального тела и пробуждения источника, я также стал магом третьего круга. Не смог сдержать эмоциональный порыв. Развел руки в стороны и чуть вверх, посмотрел в потолок и, как бы обращаясь к небесам, произнес: «Наконец-таки я снова стал настоящим магом». Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.